Ситуация. Таня пишет. Мне 21 год. Мой муж хороший человек, но пьет каждый день. Его ничего не останавливает. Сама удивляюсь, почему я до сих пор с ним. Почему я не могу его бросить? Помогите мне. Как помочь Тане? Решение. Помочь себе может только она сама. У всех поступков есть причины. Если Таня терпит его, значит, находит в этом свои психологические преимущества. Например, чувство собственной нужности. Он без меня пропадет. Убеждает себя в правильности своих жизненных принципов. Любому нужно помочь. Надо разобраться, в чем именно она проигрывает, и понять, можно ли получить то же самое другим способом. И действовать. А если после такого самоанализа выяснится, что единственный для нее путь – спасать мужа, значит, надо помочь ему по-настоящему. Сначала перевести его работать в коллектив непьющих, затем действовать дальше, помогая мужу. Второе. Нравственный конфликт. Хочу, надо, желание и долг.